Выпорхнувший из Византии, он как бы с удивлением взирал на Царьград, ощерившийся, как копьями, стройными минаретами, взметнувшийся ввысь, как щит, свинцовый, с золотым алемом на вершине, купол мечети Баязида II, наследника и сына завоевателя, поправший древний форум Тавр, как попирает конь своим копытом обломок рухнувшего мира. Алем, турецкое знамя. Завоеватель, Мехмед II завоеватель, турецкий султан в 1451-1481 годах. В 1453 году захватил Константинополь. Меркушка незаметно подтянул сапоги, сдвинул шапку на бекрень и, уже позабыв о песне, может, приснилось наяву, и в самом благодушном настроении вступил на трап. Он любил впервые ощущать себя в новых городах и странах. Всегда предстанет перед глазами дивное, то сооружение, похожее на корабль, поставь паруса и понесется по воздуху легче золотистого облака, то залив, похожий на площадь, раскинь цветники, а фонтаны сами ударят, то множество столбов, набрось сверху ветвей и гуляй себе в мраморной роще. О турках слышал Меркушка многое в Кружале, что на бережку Неглинной, от стремянного того Чирикова, пристава, который был приставлен еще лет 5 назад к турецкому послу, но видеть их не видал. Лишь раз на Ордынке гоготал над медведем, изображавшим турка. Ходил Топтыгин на задних лапах в тюрбане, свернутом из желтого заморского сукна, в красных штанах с серебряным шнуром, и ревел, как недорезанный, когда его величали басурманом. Ну какой же это турок, если одной жены не имел косолапый? Получал от поводыря палкой по лбу, как любой холоп, вежливо выдувал с полкатки вишневого сока и, раскорячившись, танцевал на бревне, как баба на ярмарке. Теперь предстояло увидеть турок наяву, лихих наездников, свирепых рубак, нагнавших страх на большие и малые страны, владетелей Черного моря, называемого ими Синим, до татарского Крыма и крепости Азов, сопредельный Тихому Дону, находившийся в постоянной вражде с войском казачьим. Во многие моря носил Меркушку буйный ветер, пронес через Босфор течение дьявола и в загадочную бухту Золотого Рога. Здесь из-за угла могла выглянуть роза, а из куста роз — ятаган, поэтому Меркушка решил не спускать глаз с заветной пищали. Обогнув серединную мачту, он вышел к особому возвышению, богато убранному коврами, золотым бархатом и вокруг стенок золотыми подушками. Трое пошей дивана — Осман, Арзан и Селиман, приложив руку к колбу и сердцу, почтительно приветствовали русских послов. От Меркушки не укрылось, как Осман-паша незаметно подал сигнал, подхваченный беком, капитаном Катарги. И разом топчу, пушкари, замершие возле пушек, пришли в движение, приложили подожженные фитили и одновременно грохнули, окутываясь пороховым дымом, 6 пушек. На деке 3, одна посередине и 2 по бокам. 5 ядер, каждая весом в 12 ок, пронеслись за бортом и взметнули вверх каскады голубой воды. «Почет послам, кажут, приосанившись, — подумал Меркушка, — принимая талику пушечного грома на свой счет. Пусть он представлял не ту Россию, которая горделиво выступает в бархатной шубе на собольих пупках, жмется к царскому трону, благочестиво прислушиваясь к звону 40 сороков, ломая крылья леденцовому лебедю, набивает бочки драгоценными перстнями и, изрядно пошумев на боярских пирах, кичится золотым яблоком. Зато он представлял ту Россию, которая выходит с дубовой рогатиной на медведя один на один, а коли медведей двое, то и на двух, в бездонную высь устремляет ковер самолет, что расшит жар птицами, сеющими по пути огненный бисер, в мороз глотает сосульки льда и, сбросив овчинный тулуп, мчится в будущее на необъезженном скакуне в бескрайных просторах, тонущих в розовых дымах. неутомимо ищет ключ живой воды, кистенем наотмашь бьет чужеземного соловья-разбойника.